Глава 7. Пышкин подъехал к участку уже на другом автомобиле. Теперь он прибыл на сверкающем «Мерседесе», но за рулем был все тот же водитель. Субтильный, похожий на офисного клерка. Сначала из машины с достоинством вышла Топтунова. Ирина сделала вид, будто впервые видит забор и калитку. Потом наклонилась в салон, подхватила с кресла, на котором сидела украшенную кристаллами Сваровски розовую сумочку, выпрямилась, что-то сказала выходящему Пышкину и лишь после этого помахала рукой встречающей ее Лене. «В доме каникулы», — объявил Владимир Геннадьевич, вынимая из багажника пакеты с углем для мангала, картонный тубус с бутылкой виски и спиннинг. «Все уже наверняка разъехались отдыхать, а я так вымотался за последние месяцы, что нет сил даже подумать, где можно спокойно расслабиться, чтобы забыть эту нервотрепку». «Я предложила Бразилию», — улыбнулась ему Топтунова. «И ты согласился». «В Бразилии сейчас зима», — напомнила Лена. «Южное полушарие, как-никак». «Там вечное лето», — не поверила Ирина. «Это только у нас зимы». «Да», — согласился депутат. «Гораздило же нас родиться в таком гнилом климате». По традиции Ирина отправилась осматривать клумбы с цветами и парники, хотя все это ее мало интересовало, если вообще она смотрела на цветочки и вымахавшие кусты томатов. Ее распирало от желания поделиться новостями. Оказалось, что она уже трудится на новом месте, где, несмотря на огромный штат сотрудников, специалистов в области торговли очень мало, а закупками до нее занимался вообще непонятно кто, и потому она очень устает. А зато дома все замечательно. У Пышкина, разумеется, большая квартира, не требующая уборки, потому что 4 раза в неделю этим занимается приходящая домработница, которая еще и стирает, гладит белье и готовит. «Когда-нибудь я тебе покажу наши хоромы», — пообещала Ирина. «Жениться собираетесь?» — поинтересовалась Лена. «Не я думаю об этом», — вздохнула Топтунова. «Он-то сразу предложил. К тому же Володя мне очень нравится. Но что люди подумают? Скажет еще, что я по расчету вышла. Вот Майорова уж точно именно так считает. Она мне каждый день названивает по 100 раз. То есть названивала. Все время толдычила. Давай я к вам приеду. Имеются ли в Государственной Думе еще холостые депутаты? Пусть Володя кого-нибудь пригласит, а я тогда приду. Короче, задолбала меня. Я с ней поссорилась». «Не в первый раз», — напомнила Лена. «Да и потом. К нам могут по важным делам неожиданно разные люди прийти. Например, чиновники или лидеры непарламентской оппозиции». «Пышкин и с ними дружит?» «А как же? Он очень умный и дальновидный. Ведь сейчас очень сложное время, сама понимаешь. Инфляция, рост протестных настроений, все такое. Недовольных экономической политикой нынешнего правительства очень много». «Опять же, коррупция. Такая коррупция, Ленка, ты даже представить себе не можешь, насколько прогнило все общество. Вот Владимир и встречается с оппозицией, вроде как он душой с ними. А как же иначе? Вдруг оппозиция к власти придет, и что тогда? В отставку, что ли? А ведь он так много сможет сделать для народа. У нас дома важные переговоры проводятся. А тут Тамарка припрется депутатов клеить. Хорошо, что мы сегодня одни посидим. Ко мне могут заехать знакомые». «Да?» – удивилась Топтунова. «Что ж ты нас заранее не предупредила? Мы бы тогда дома остались». Она огорченно вздохнула. «Достойные хоть люди?» Лена посмотрела на Ирину. Та была расстроена не на шутку. «Скорее всего, не приедут», – ответила она, чтобы успокоить подругу. Но Валерий Иванович приехал, и не один. Из машины вышла молодая темноволосая женщина. Лена, увидев ее, сначала не поняла, кто это. Валерий Иванович предупредил, что если заедет в гости, то вместе со своей подругой. А тут не женщина даже, треть жизни проведшая в заключении, осужденная за убийство, а совсем еще девочка, худенькая и очень неспешная в движениях. «Ася», — представил ее Валерий Иванович. Девушка спокойно и внимательно посмотрела на Лену, и едва кивнула, словно соглашалась со своим именем. Мужчины о чем-то переговаривались у мангала, занимаясь приготовлением шашлыков. А хозяйка со школьной подругой расположились в беседке. немногословная гостья сидела в шезлонге возле невысокого забора, за которым открывался вид на усыпанный ромашками луг и близкий лес с темными елями. «Странная она какая-то», — шепнула Топтунова, хотя Ася находилась в 20 шагах от беседки и вряд ли могла слышать. «Вроде симпатичная, глаза огромные. Но когда посмотрела на меня, мне даже как-то нехорошо сделалось. Она твоя пациентка?» «Нет», — покачала головой Лена. «Она просто подруга моего знакомого». «Снежная королева какая-то». «Бррр», — поежилась Ирина и тут же встрепенулась. «У нее, кстати, контактные линзы. Таких синих глаз в природе не бывает». «В природе как раз бывает все», — возразила Зворыкина и посмотрела в сторону шезлонга, за спинкой которого никого не было видно. Над полем парили чибисы, вскрикивая время от времени тонко и протяжно. «Существуют аксиомы, которые не опровергнуть», — долетел до беседки голос Пышкина. «Если вечного двигателя не может быть в принципе, то зачем его изобретать?» «Для начала надо определиться с понятием «вечность», — ответил Николай. «Пока наша планета вертится вокруг Солнца, маятник Фуко — пример простейшего вечного двигателя. КПД невелик, но освещать и отапливать здание может. Пока Луна вертится вокруг Земли, существуют приливы и отливы, энергия которых...» К беседке подошел Валерий Иванович и посмотрел на Лену. «Красивое поле», — произнес он, кивнув на шезлонг, заборчик и белые ромашки. «Не хотите ли пройтись по нему? Или вам это не нужно?» «Мне на шпильках по траве неудобно», — вздохнула Топтунова, которая прибыла сюда не для того, чтобы восхищаться красотой природы. Но Валерий Иванович не к ней обращался. Лена взглянула на гостя и кивнула. Вдвоем они прошли мимо шезлонга, и сидящая в нем Ася даже не повернула головы, чтобы проверить, куда и с кем направляется ее друг. Над полем порхали бабочки. Где-то высоко захлебывался счастьем жаворонок. Гость наклонился, сорвал колокольчик, поднес к лицу и начал рассматривать. Не отрывая взгляда от цветка, спросил: «Вас, вероятно, очень интересует, почему я не общаюсь с бывшей женой и дочерью?» «Вы говорили, что они с вами не общаются». Валерий Иванович молча кивнул и взглянул на лес. «Красиво здесь», — наконец произнес он. «Особенно замечательно, что ельник так близко. Елки большие и растут густо. Там всегда влажно и даже днем полумрак. Меня всегда тянуло в такие места. Не в том дело, что там темнота. Просто мне очень нравится запах хвои и еловой смолы. В детстве я даже жевал ее. У родителей была дача». «Ваши родители живы?» — поинтересовалась Лена. «Что касается моей жены и дочери», — вернулся к разговору Валерий Иванович, — «то я очень виноват перед ними. Перед дочерью в первую очередь. 4 года назад мне поручили расследовать одно дело. Я к тому времени убийствами уже не занимался. Трудился в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. У начальства был, мягко говоря, на хорошем счету, и мне поручались довольно резонансные дела. Но то, что попало тогда в мои руки, было сверхкрупной аферой, в которой оказались замешаны известные и высокостоящие люди. В те времена фирмами, возящим товар на территорию России, возвращался уплаченный ими налог на добавленную стоимость. И вот при плановой проверке одной из организаций выяснилось, что предприятию возвращен НДС на сумму почти 800 миллионов американских рублей. Долларов, разумеется, простите за корявую шутку. Фирма завозила карьерный песок из Украины. То есть она не завозила ничего, но по документам выходило так, что состава из незалежной следовали через границу без перерыва. При этом уплачивались железнодорожные тарифы. За песок, точнее за воздух, украинским поставщикам перечислялись гигантские суммы. Какие-то налоги платились в бюджет, из которого потом исправно возвращался налог на добавленную стоимость. Масштаб аферы был просто фантастическим. Деньги без потерь просто выводились за рубеж. А за это еще и бонусы начислялись в виде 18% возвращаемого налога. Очень скоро я подготовил справочку для руководства, в которой, впрочем, это детали, и почти сразу мне позвонили и предложили. Валерий Иванович замолчал, словно не хотел вспоминать подробности, и посмотрел на лес. «Вам предложили крупную взятку за развал дела?» – подсказала Лена. «Не просто крупную. Мне сказали, чтобы назвал любую сумму, торговаться со мной якобы никто не будет. Я получу столько, сколько запрошу». Я ничего не ответил, просто отключил телефон. Мне через несколько минут позвонили снова и вежливо посетовали на плохую мобильную связь, после чего напомнили, что я должен заботиться о семье. У меня, дескать, молодая жена и малолетняя дочь. Я попросил меня больше не беспокоить. Естественно, потом решил проверить номер, с которого поступил звонок, но отследить его не удалось. Вернее, номер не удалось определить, но в компании мобильной связи признали, что звонок был с их сервера. Что это означало, я выяснять не стал. Понял, что бесполезно. Доложил начальству. Начальство промолчало. А очень скоро, недели даже не прошло, пропала моя дочь. Пропала не одна, а вместе с одноклассницей. Вышли из школы, а до своих домов не дошли. Их мобильные телефоны были отключены. Вечером начались поиски, продолжались всю ночь. Естественно, был создан оперативный штаб, потому что я сразу доложил, что похищение наверняка связано с моим расследованием. Я ждал от похитителей звонка, но никто не звонил. Прошли сутки, потом другие. Я торчал в служебном кабинете, и вот по истечении второго дня, точнее уже после полуночи, мне позвонили коллеги, которые дежурили у меня в квартире, и сообщили, что девочка вернулась. Но по их голосу я понял, что не все в порядке. Валерий Иванович вздохнул, посмотрел в сторону и даже слегка приподнялся на носках, словно попытался заглянуть за забор, за которым сидела его подруга. Я примчался домой. Дочка, накачанная успокоительным, спала. А вот жена сидела черная от переживаний, от того, что еще совсем недавно уже теряла надежду, да и от того, что услышала от дочери. Радость у нее не прибавилась. Дочка как раз пострадала меньше своей подруги. Когда они шли из школы, рядом остановился микроавтобус, и обеих втащили в него. Везли около часа или чуть более. Потом завезли в какой-то дом, в комнату без окон, где и продержали все время. Дочку мою привязали к стулу и заставили смотреть, что делают с ее подругой. А ту били и насиловали. При этом говорили моей дочке: «Это твой папа постарался, из-за него все это. Будь он нормальный человек, вы бы сейчас развлекались где-нибудь». Потом обеих опять засунули в микроавтобус и привезли к нашему дому. Подружку вывалили на газон, а дочка побежала к дверям квартиры. Утром ко мне примчался отец той несчастной девочки. Он даже заходить к нам не стал. Ударил меня у порога, когда я открыл ему. Предварительно снял очки, положил в нагрудный карман и ударил. Причем неумело, неловко. Уклониться не составило труда. Он ударил еще и еще. Попал в дверь, в стену, повредил кисть, но продолжал молотить по воздуху, по стене, по дверям, по мне. Потом я обхватил его и втащил внутрь. Он кричал, задыхался от ярости, потом зарыдал. И сквозь слезы и всхлипывания шептал, что я нелюдь, недостоин жить, и он со мной расправится в любом случае. Но Бог меня и так покарает. Он матерился, неумело, стесняясь этого. Интеллигентный человек, крупнее меня, красивый и умный. Правда, тогда я себя самого тоже ненавидел. Потом несчастный отец ушел, а жена посмотрела на меня с ненавистью и сказала: «Собирай свои вещи и уматывай куда подальше, чтобы мы тебя больше никогда не видели». Что я и сделал. Понятно было, что те, кто предлагал мне деньги, на этом не остановятся. То, что они сделали, была просто демонстрация, предупреждение, что дальше будет еще хуже. Не со мной, конечно, а с моими близкими, родными, друзьями, просто знакомыми и, вполне возможно, со случайными людьми, которые окажутся рядом. Я вернулся в свой кабинет и написал отказ от дела. Документы потом передали другому следователю, и тот в скором времени составил по ним отчет и наложил резолюцию об отсутствии состава преступления в действиях подозреваемых бизнесменов. Но еще до того я обнаружил в своем автомобиле кейс. Машина была на сигнализации, но кто-то ее отключил и подбросил в салон этот портфель. В нем оказалось 100 пачек пятисоток. 5 миллионов евро, проще говоря. Я никуда их не сдал, оставил себе, но со службы уволился. Выждал время и попытался отдать деньги родителям пострадавшей девочки. Звонил, но они бросали трубку. Дожидался дважды у подъезда их дома. В первый раз они прошли мимо, словно меня не было вовсе. А во второй раз уже знакомый мне интеллигентный мужчина плюнул в меня, а его жена залепила мне пощечину и тоже плюнула. «Мразь!» — сказала она и вытерла руку о свое пальто. Их понять можно. Их дочь после издевательств стала не совсем нормальным человеком, то есть у нее были серьезные проблемы с психикой, хотя с ней пытались работать специалисты по реабилитации. «Вы сказали, были проблемы?» — спросила Лена. «Сейчас их нет?» Валерий Иванович покачал головой. Насколько мне известно, она теперь вполне адекватна. А что конкретно было у нее? Она не могла видеть мужчин, у нее начиналась истерика, даже когда слышала мужской голос, не разрешала себе прикасаться к отцу, были попытки суицида? Именно. Но я тогда попросил Максима Максимовича, и он согласился помочь. И помог? Удивилась Лена и поразилась своему недоверию. Неужели она может сомневаться в своем учителе? Помог. Не сразу, правда. Но состояние девочки стало улучшаться. А потом Кадилов предложил родителям отправить ребенка на лечение в Швейцарию. Все расходы якобы должен был оплатить Международный фонд помощи жертвам сексуального насилия. «Есть такой фонд?» «Есть», кивнул Валерий Иванович. «Я его создал». Подругу дочери увезли за границу, где она живет до сих пор вместе с родителями. Она не захотела возвращаться домой. Она даже на родном языке не хочет общаться, так что ее интеллигентным родителям пришлось выучить немецкий, чтобы понимать, о чем дочка их спрашивает. У них домик в маленьком городке на берегу Женевского озера. У обоих есть работа. А девочка через 2 года должна закончить школу. «А ваша дочь?» – поинтересовалась Лена. Вот с ней не очень хорошо. Однако проявилось это не сразу. С ней ничего страшного вроде бы не сделали, разве что заставляли смотреть на то, что происходит с подругой, и хлестали по щекам, когда дочка пыталась зажмуриться. При этом говорили: «Это все твой папа постарался, скажи ему спасибо. То же самое будет с тобой и твоей мамой». Нашли хоть какого-нибудь похитителя? Искали, микроавтобус отследили. Посмотрели все камеры наружного наблюдения поблизости от того места, где девочек схватили, и вокруг нашего дома. Похитители совершили ошибку, оба раза воспользовавшись одной и той же машиной. Сменили номера, и этого им показалось достаточно. Удалось определить маршрут движения после похищения. Время движения было известно. Девочек увезли за город, держали в каменном доме. Так что осталось определить населенный пункт и сам дом. Я же, уйдя с работы, только этим и занимался. Мне помогали бывшие сослуживцы, знакомые и незнакомые сотрудники полиции. Помог участковый одного из пригородных поселков, который опознал микроавтобус и указал дом. А далее уж дело техники. Похитителей задержали? Не успели. Они были не местные. После преступления вернулись в свою республику и в течение недели были ликвидированы все 4. Но заказчиков установить удалось. Вы хоть предполагаете, кто это? Предполагаю, но предположение еще не доказательство. К тому же та фирма закрылась, и сама схема с песком больше не повторялась. Фигуранты того дела перестали заниматься бизнесом и устроились на государственную службу, где гораздо безопаснее под охраной закона. То есть никаких шансов привлечь их и наказать? Не знаю, пожал плечами Валерий Иванович. Но я продолжаю интересоваться их деятельностью. Он посмотрел на забор, а потом повернулся и медленно направился к участку. Жаль, если это сойдет им с рук, вздохнула Лена. Я хоть и не кровожадная, но безнаказанность провоцирует на новые преступления, теперь уже других людей. Нормальные люди не пойдут на преступление. Я могу понять человека, который украдет кусок хлеба, чтобы накормить голодного ребенка. Но тот, кто ворует миллионы, уже не человек. Плохо и то, что у нас уважают уже не за человеческие качества, а за успех. Добился в жизни постов и званий, достоин уважения. А если остался незаметным и бедным, тогда ты никто. Казнокрады уже не боятся публичности. Выставляют свое богатство на показ, зная, что ничего им не угрожает. Хотя в жизни случается всякое. Вы хоть и не кровожадная, но я вам скажу, что кое-кого из тех, кого я подозревал в похищении девочек, уже нет на свете. Неужели есть высшая справедливость? Не знаю. Одного нашли в песчаном карьере, закопанном головой вниз. Торчали только ноги в дорогих туфлях. Другой попросил физической защиты. На него якобы покушались. Стреляли по его машине и по окнам городской квартиры. Охрану выделили. Он ведь в нашей мэрии на хорошей должности сидел. Посчитали, что телохранители уважаемому чиновнику необходимы. Хотя в момент обстрела его не было ни в машине, ни в квартире. Но охрана не спасла. Через пару дней, когда он спешил на работу, из встречной машины кто-то дал очередь из автомата. На служебном автомобиле имелись шторки, а на чиновника поверх пиджака был наброшен бронежилет. Но это не спасло. Двое телохранителей были ранены тоже, но легко. Машину, из которой стреляли, очень скоро нашли недалеко от трассы. Оказалось, что ее угнали за час до преступления. Владелец даже не успел заявить в полицию. Один из раненых телохранителей сказал, что из опущенного окна встречного автомобиля стреляла женщина. Но видел он ее долю секунды и описать не смог. Сказал только, что это была блондинка с распущенными волосами и в темных очках. «Если убитые были причастны к тому преступлению, то мне их не жалко», призналась Лена и вспомнила. «Вы сказали, кое-кого из тех, кто был причастен к похищению вашей дочери, уже нет. Значит, остались и другие?» «Может быть», — согласился Валерий Иванович. «Но те двое были руководителями фирмы, и они, скорее всего, были подставными фигурами, а аферой заправляли другие». «Вы знаете, кто?» «Догадываюсь, с разной степенью уверенности. Организовал все это дело покойный ныне олигарх. Но вряд ли он был в курсе, как заметают следы другие участники сделки. Он получил львиную долю на свои счета, а как выкрутятся другие, его мало интересовало. То, что он умер не своей смертью, не более чем совпадение. Это тот, кого обнаружили мертвым в загородном особняке?» Почему-то шепотом спросила Лена. «Тот самый», кивнул Валерий Иванович. «Но он вряд ли бы одобрил такие действия по отношению к детям. Думаю, он был не в курсе произошедшего, хотя поклясться в этом не готов». Собеседники подошли к забору, и Валерий Иванович остановился. «Завтра или через пару дней», – произнес он, – «Максим Максимович предложит вам поработать с моей дочерью. К нему обратилась с просьбой моя бывшая жена, так что не отказывайтесь». «Как я могу отказать начальству?» «Ну вот и отлично. Хотя мне кажется, что помочь больше требуется не дочери, а бывшей жене. Она очень изменилась за последние 4 года. Ей 38. Выглядит просто замечательно. У нее весьма состоятельный друг, за которого она собирается замуж». «Где вы там застряли?» – крикнул им вышедший из беседки Пышкин. «Поспешите, сейчас еще шашлыки будут». «Ваш муж давно знаком с депутатом?» – негромко поинтересовался Валерий Иванович. «Они в институте учились вместе». «Бывает», – кивнул Валерий Иванович, а потом посмотрел на верхушки елей. «В следующий раз попрошу сводить меня туда. Странно, но меня в солнечные дни всегда тянет туда, где тишина и полумрак, в котором ничего толком не разберешь».